Эпилог. 10 лет спустя. Две девушки стояли у ворот Академии и шепотом переговаривались. Доска объявлений, которую повесили всего неделю назад, пестрела четырьмя прибитыми листочками, на которых длинными столбиками были написаны требования к поступающим на факультеты. Больше всего требований традиционно выставлял факультет боевой магии, самый престижный факультет Академии, выпускники которого часто зачислялись на королевскую службу. Говорят, там выплачивались самые высокие жалования в королевстве. Но для поступления нужно было уметь столько всего, что девчонки даже не дочитали до половины. Они перешли на листочек факультета знахарства и тоже не дочитали требования. «К ведьмам не хочу», — капризно заявила девушка с коричневыми косами и бриллиантовой заколкой за левым ухом. Кого-то она мне напоминала. «Давай поступим на домоводство. Сестра говорит, там самые простые требования. Закончил школу, внес оплату и все». «Нет». Ее подруга, не столь богато одетая, но с более умным лицом, ткнула пальцем в 4-й листок. «Нужно сдать 2 экзамена. Уборка помещения и экономика в хозяйстве». «Не может быть. Но сестра говорила». Девчонка отпихнула подругу и, вглядевшись в листок, разочарованно протянула. «Ну как так-то? Я терпеть не могу убираться. У меня даже не получается сконцентрироваться для включения пылесоса, не то чтобы вымыть посуду». Я едва сдержала улыбку. Степенно подошла к доске объявлений и магией прикрепила свой листок с красочными буквами и веселыми картинками. «Да, земная реклама в Иманисе творит чудеса. 2-й год у меня полный набор желающих. И хорошие результаты, что особенно приятно. Тогда приходи к нам на обучение в высшую школу домоводства. Мы принимаем тех, кто не смог поступить в другие учебные заведения. За 2 года подтягиваем по всем предметам и усиливаем магические способности. После нашей школы вы можете не только идти работать, но и успешно сдать вступительные экзамены в академию». «Снова в школу?» Девчонки жадно накинулись на объявление и впервые прочитали его до конца. А я довольно потерла ручки и перенеслась в кабинет к Артуру. Девчонки придут, не смогут отказаться. А уж я и мои преподавательницы сможем сделать из них приличных магов. У нас и методика эксклюзивная есть, и бесценный консультант в лице моего мужа. Артур оказался на совещании у ректора. Я уселась в любимое кресло, которое еще не успел поджечь наш первенец, Артур-младший, и мысленно перенеслась на 10 лет назад. Сколько всего произошло за это время. Тогда, по возвращению в Иманис, я уговорила Артура позволить мне доучиться в академии. Не хотела бросать девчонок, да и с преподавателями как-то сроднилась. Любимый поворчал, но оставил меня с условием, что потом я 3 года проучусь в общине темных магов. Так и получилось. Свекровь, оказавшаяся строгой, но добросердечной эльфийкой, лично занималась со мной травоведением и зельеварением. Не скажу, что смогла доучиться до ее уровня, все-таки здесь важен жизненный опыт, но приличные подвижки у меня были. Недавнее зелье по вытеснению простуды заслужило ее похвалу. А вот Артур оказался заложником ситуации. Его назначение в академию изначально было ради того, чтобы он спокойно мог отыскать камень обучения. И когда удалось это сделать, любимый должен был вернуться на королевскую службу. Однако меня одну оставить в академии он не смог. «Мало ли кому захочется приударить за красивой дриадой», — ворчал он и остался преподавать. Поручения короля выполнял, но теперь уже намного реже. Вместо себя стал продвигать Лекса, хоть тот и был еще студентом. Лекс доверие оправдал и даже выслужился до личного помощника короля, чему больше радовалась Агнеда. Боевик ворчал, что постоянная служба на одном месте не для него, но внезапная беременность Агнеды заставила его смириться и прикупить особняк в столице. Свадьба Агнеды и Лекса была самой запоминающейся после нашей. Если мы поженились тайно, не пригласив никого, кроме близких друзей и матерей, то эти 2 боевика умудрились пожениться в лесной избушке. Кстати, мама до сих пор считает, что Артур англичанин, и мы живем в Англии. Разубеждать ее мы не стали, навещаем раз в полгода, когда в академии праздничные каникулы. К своим главным достижениям за эти 10 лет я могла отнести не только двоих прекрасных златокудрых детей с экстраординарными способностями, от которых никогда не знаешь, чего ожидать, но и тот факт, что факультет домоводства не закрылся. Артур отозвал прошение и пересмотрел свои взгляды. Помню, мы чуть не поссорились с ним накануне первого экзамена по защите жилища. Ты понимаешь, что весь ваш первый курс — полные бездари, и я завтра должен поставить 7 двойки и с позором отчислить. Факультет нужно закрыть, чтобы вы не позорили академию. Алиса, пойми, выпускники Филисиуса Первозванного не могут себе позволить не уметь магичить. А 4-й курс едва держит защиту вокруг самих себя. Как ты думаешь, смогут они растянуть ее на весь дом? И какие экономки будут трудоустраиваться в благородные семейства? Они все полные нули, и максимум, что я могу завтра поставить всем без исключения, это 3-ки, потому что иначе Леонардо хватит удар. И я, по-твоему, тоже бездарь? Нет, я, конечно, понимала, что Артур прав, но все-таки за факультет было обидно. Алиса, не передергивай. Уверен, у тебя будет красный диплом. Ты прилежно забита магией под завязку, трудолюбива, им есть чему у тебя поучиться. Да, честно говоря, ты единственная, на ком держится этот чертов факультет. И он попытался меня обнять. Тогда введите новые правила. Не поддалась я на ласку. Пусть будут экзамены, как на другие факультеты. Не нужно закрывать его, просто ужесточите правила приема. А что, это идея. Пробормотал Артур и на следующий день даже поставил 2 четверки. Киане и Нине. А я получила заслуженную 5-ку. Потому что лихо метнула шаровую молнию в преподавателя. Все однокурсницы обмерли от страха и ждали, что Эддингтон меня прибьет за самоуправство. Но обошлось. Для нас тот случай стал семейным анекдотом. «Долго меня ждешь?» Любимый появился, как всегда, внезапно. «Пойдем обедать?» «Давай». Я со вздохом поднялась. «Куда на этот раз?» Артур радовал меня тем, что переносил на обед в земные кафешки. Не каждый день, конечно. Амулет переноса стоил безумно дорого, даже по нашим меркам. Но раз в месяц мы традиционно выбирались. Так я ознакомила его с земной кухней. «Алис, ты какая-то бледная». Привлек меня к себе любимый и нежно чмокнул в лоб. «Не заболеешь?» «Нет, все в порядке. Просто устала. Начало учебного года скоро, а мы ремонт в зале вызова затеяли. Да еще Ада решила преподавать спецкурс по выходным. Показывает мне методички каждый день, а я должна все прочитать и утвердить. Хотела подключить к этому Огни, но не получилось». Она умотала в отпуск. Сказала, что детишкам нужно отдохнуть перед садиком. Надо было наших с ней отправить. Нет. Я испуганно замотала головой. В прошлый раз, когда они с Идой отдыхали на озерах, эти самые озера чуть не отползли в сторону, потому что гореть, мерзнуть и снова по кругу гореть никто не хочет. А сколько я восстанавливала флору вокруг этих озер, забыл? Нет. Пусть уж сидят дома под присмотром. Как хорошо, что Ада решила пожить у нас месячишка, пока в ее доме ремонт. Ее они боятся, слушаются. А вот на Иде и Огне верхом ездят хулиганы. 2 мальчишек — эти 2 самые сладкие головные боли, потому что любишь их до потери пульса, а они доводят тебя до сердечного приступа. «Ладно», — согласился муж, — «пусть будут под присмотром. Куда сегодня?» «Ты пробовал настоящий греческий салат? Нет? Тогда пора попробовать. Я расскажу тебе о древнегреческих философах. Их очень уважают у нас на Земле». «Уговорила», — рассмеялся муж и открыл окно портал. «Входи, любимая». Конец.